Такой именно путь всего острее ставит перед человеком вопрос о личном счастье. Надо полагать, под счастьем Пушкин понимал осуществление всех надежд, какие только могут быть у человека, достойного своего призвания. Он ведь хочет так мало. Однако и при малых желаниях мало кому удается, чтобы все они сбылись. Ведь жизнь человеческая просто невозможна без неожиданностей. Ну, скажем, прежде всего, без каких-либо потерь. На любую же из них нельзя закрыть глаза, не увечить себя. Искусство жить, говорят, искусство забывать. Но столь же верно утверждение противоположного порядка. Искусство жить в умении помнить обо всем пережитом. Беда тому, кто даст беде раздавить себя. Но не в лучшем положении оказывается и тот, кто, пережив беду, старается вычеркнуть ее из своей памяти. Оба лишают себя полноты чувств, необходимой человеку. Когда она есть, ему не страшны любые невзгоды. Такой человек, как сказано юным Пушкиным, испытывает наслаждение и на пути грозящих бед. Меланхолия в пушкинских стихах, начиная с лицейских, скорее поднимает душу, чем угнетающе действует на нее. О том говорит хотя бы такое стихотворение 1815 года, как «Слеза». «Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел и молча с мрачною душою на дальний путь глядел. Скажи, что смотришь на дорогу, — гусар мой вопросил, — еще по ней ты, слава Богу, друзей не проводил. Груди поникнув головою, я скоро прошептал: гусар, уж нет ее со мною, — вздохнул и замолчал. Слеза повисла на ресницы и канула в бокал. Дитя, ты плачешь о девице, стыдись, — он закричал. Оставь, гусар, ох, сердцу больно, ты знать не горевал. Увы, одной слезы довольно, чтобы отравить бокал. Таких стихов у Пушкина лицеиста множество. Слеза не принадлежит к самым лучшим из них. Стихотворение к ней много сильнее, хотя и такого же рода. Оно написано с гораздо большим блеском. В нем чувствуется типичная именно для Пушкина виртуозность. Впрочем, вот оно. «Эльвина, милый друг, приди, подай мне руку. Я вяну, прекрати тяжелой жизни сон. Скажи, увижу ли, на долгую ли разлуку я роком осужден? Уже ли никогда на друга друг не взглянет? Иль вечной темнотой покрыты дни мои? Уже ли никогда нас утро не застанет в объятиях любви? Эльвина, почему в часы глубокой ночи я не могу тебя с восторгом обнимать, на милую стремить томленье полны очи и страстью трепетать? И в радости немой, в блаженствах упоенья твой шепот сладостный и тихий стон внимать, и в неге, в скромной тьме для неги пробуждения близ милой засыпать». В этом стихотворении, несомненно, меньше сентиментальности и больше сдержанности, чем в «Слезе». Чувствуется, пожалуй, намек на истинные чувства, но разве только намек? Страсть пока полностью отсутствует. Тем не менее, изощренность формы стихотворения настойчиво требует к себе внимания. Форма не пустяк. Она свидетельство зарождающейся активности внутреннего мира юного поэта. Пушкин остается еще стилизатором. Однако его умение сказать лучше, чем говорят то же самое другие, дает нам основание предполагать наличие в нем желания сказать о другом, принадлежащем только ему одному. Но пока еще не вполне чувствует он в себе способность по-своему выговорить свое. Для нас, утверждающих, что Пушкин начался именно уже как Пушкин, вопрос о характере пушкинской лицейской лирики приобретает особое значение.